Глава 8. Галина. Вызвался он. Помощник хренов. Припёрся, хотя его не звали. Да ещё и подслушивал. Да и не только он. За спиной самозваного спасителя в полном составе маячила дружная компашка змеюшек, привыкших дружить против меня. Пялись на Назара влюблённым взглядом. Машка тёрлась поближе к новому объекту воздыхания, а, услышав про нашу с ним коллаборацию, мигом оживилась. «Ой, я тоже могу помочь. А что делать-то надо?» Радостно выпалила она, а босс метнул в племянничка подозрительный взгляд и насупился. «Машенька...» Ласково начал Антон Петрович, но, спохватившись, вернулся к официальному тону. «То есть, Мария Ивановна, у меня для вас другое, не менее важное поручение. Пойдёмте в мой кабинет». Обломавшись, Машенька мгновенно скисла и, одарив меня убийственным взглядом, протяжно вздохнула и обречённо потопала за своим покровителем. Назар проводил её насмешливым взглядом и, зайдя в мою каморку, огляделся. Заметив свалку контейнеров, скривился, а потом демонстративно подошёл к одному из стеллажей и, проведя пальцем по полке, уставился на свой осквернённый палец. «Ну ты ещё чихни для пущей важности!» А он и чихнул. «Зараза! Мысли, что ли, он мои читает?» «Будьте здоровы!» Буркнула я и, покачав головой, пробормотала. «И желательно где-нибудь подальше». Подчинённые дружно прыснули от смеха и начали шушукаться, а я скрестила руки на груди и, кашлянув, смерила их начальственным взглядом. «Все дела завершены? Поручения выполнены?» Намекнула прозрачно и, не дожидаясь ответа, добавила жирную вишенку. «Если так, то я сейчас же отправлю всем на электронку новый список заданий». Ворча и шипя, мои змеюшки оперативно рассосались по своим рабочим местам и, повздыхав, включили режим имитации бурной трудовой деятельности. Вот давно бы так. «Какая ты строгая начальница!» Нараспев протянул Назар и, подойдя к двери, зачем-то плотно закрыл её, потом повернулся ко мне и, расплывшись в улыбке, спросил. «Ну что, Галчонок, когда приступим к подготовке корпоратива?» «Галина Романовна!» Напомнила я, а этот нахал направился к моему рабочему месту и, без спроса устроившись в кресле, закинул ноги на стол, бесцеремонно сдвинув все мои документы. «Галя, давай жить дружно», — предложил Назар и, изучив меня прищуренным взглядом, дополнил с протяжным вздохом. «Ну или хотя бы не мешай мне». «А я разве мешаю?» Фыркнув, я пожала плечами и, ухмыльнувшись, перечислила. «Ты же у нас красавчик, племянник босса и...» «Тебе же всё на блюдечке золотой каёмочки несут, да?» «Вот именно», — недослушав, согласился Назар и, подмигнув, поддразнил. «Галя, в тени колючки, и жизнь станет проще». «Мне работать надо», — огрызнулась я и, заметив, что Назар потянулся к бумагам, связанным с просьбой подруги, рявкнула. «Руки убрал, нефиг копаться в моих рабочих документах». «Рабочих, говоришь?» Вздёрнув одну бровь, удивился он и, опередив меня, схватил распечатку, прочитал несколько строчек и с усмешкой заметил. «Галя, что я вижу? Ты ещё и у конкурентов подрабатываешь? Плохая девочка». «Это не то, о чём ты подумал», — начала я оправдываться, но Назар вскинул руку, останавливая. Отложив бумаги, встал с кресла и, посмотрев из-под лобья, начал медленно приближаться, прямо как хищник, загоняющий добычу в угол. Пришлось приложить усилия, чтобы не попятиться и выдержать его взгляд. Но когда он навис, давя своей аурой, я гулко сглотнула. «Дядя под градусом такой болтливый», — потеребив короткую бородку, поделился Назар. «И?» — выдавила я, а он резко подался вперёд и свёл брови на переносице. «Ты что ли на должность зама претендуешь?» Препарируя меня своими голубыми глазищами, поинтересовался мой главный конкурент. «Ах, вон, зачем он припёрся, оказывается. Дорожку себе расчищает, не иначе. А помочь вызвался, чтобы прощупать почву и оценить меня в профессиональном плане. Ну-ну, посмотрим, кто кого». «А что, завидно? Привыкай». Скрестив руки на груди, фыркнула я и, отступив на шаг, гордо вздёрнула подбородок. От моей дерзости Назара аж перекосило. Неужели мажорчик нервничать изволит? Ну, ничего, привыкнет, что его высочеству доступно не всё, что хочется. «Давай по-хорошему», — Сменив маску неуместной услужливости, пророкотал он и, поджав губы, отчеканил. «Умерь свой пыл и непомерное эго. Уступи дорогу дяде Назару». «С чего это вдруг?» Нахмурилась я, а этот нахал усмехнулся. «Ты не ликвид, а на такой должности нужен перспективный кадр», пожав плечами, пояснил он, а я начала закипать. «Да ладно!» Протянула с издевкой и, смерив его скептическим взглядом, спросила. «Это ты-то бесценный кадр? Мистер Папкина гордость, мамкина радость. Насколько ты меня старше? Года на два?» «Это другое». Помявшись, Назар почему-то смутился и, не найдя достойного аргумента, выпятил грудь и гордо произнес: «Я мужчина в полном расцвете силы. И живешь на крыше?» Не в силах притормозить разбуженную стервозность, хохотнула я и, покачав головой, подколола. «А пропеллер не жмет? Может, вареницем смазать?» «Стерва!» Резюмировал Назар, но вместо ответной шпильки улыбнулся. «Дерзкая, наглая, языкастая. Люблю таких». В процессе перепалки завелась я не на шутку, а он взял и филигранно слился. Прям захотелось, чтобы он спровоцировал меня на что-то. Ну, что-то такое. Если честно, сама не поняла, но от желания влепить ему пощечину или расцарапать рожу, даже руки зачесались. Но Назар промолчал, лишив меня вожделенной разрядки. Смерив меня насмешливым взглядом, развернулся и, покинув мой кабинет, осторожно прикрыл дверь. «Издевается, что ли?» Обменявшись парой фраз с моими подчиненными, он почти сразу же ушел из отдела, а меня нещадно трясло и колбасило еще несколько минут, аж взапрело. Какая тут к черту работа? Пометавшись по кабинету, я плюхнулась в свое кресло и, чуток подумав, потянулась к телефону. «Кать, привет!» Поздоровалась с подругой и, вздохнув, виновато продолжила. «Прости, что без предупреждения, но можно к тебе на сеанс напроситься?» «Привет. Сегодня?» — переспросила Катя и, чем-то пошуршав, предупредила. «Да, есть окошко, но только если через полчаса подскочишь. Успеешь?» «Да, конечно», — обрадовалась я и, отключая компьютер, дополнила. «Уже выезжаю. Какие пожелания? Венцо захватишь?» По привычке уточнила Катя, а я тихо рассмеялась. «Кать, нужна программа «Максимум». Первоочередная задача — встряхнуться и промыть мозги.